Скользкая тема, и раз завели, а ты, Виви, опираюсь о трость. Если бы ты умерла, то позволила бы Вики взять себя на службу, это же не вопрос выбора. Кивает сама себе, я буду обязана подчиниться, выдыхает. Но да, он подарил мне жизнь, и помощь ему в ответ меньшее, что я могу. А я бы стал картой для Сити, а если любимая, сжимаю зубы, стряхиваю страшные мысли. Ладно, выпрямляю спину, у нас вроде как заказ, смогли, успели урвать, потому время не ждет, другие серые тоже могут накинуться. Хотя, услышав, кто именно его взял первее, белая лилия и алый принц, думаю, пыл поубавится. Попрощавшись с Бальтазаром, успеваю поймать взглядом коневода, что вышел из домика. Два пальца себе в глаза, потом на него. Он поклонился. Кого надо убить? Шагаем с Виви по дороге. Сейчас, хочу еще раз перечитать листовку. Неизвестная тварь поселилась около озера Холодная Рвана. Чудовище утащило рыбака из деревни Проха. Дальше шло описание озера. Просьба к игрокам. Награда. И очень грустное описание умершего. Видимо, писала вдова. Все это хорошо. Да нет пути к злосчастному месту. И никаких подробностей самого чудища. Сворачиваю листок. Мэри прячет. Вода, желание человечины, лес, думает Виви. Есть идеи? Дергаю бровью. Ни одной. Ха, ха, пародия на смех. Вновь позволяю себе улыбнуться. Как вдруг резко торможу. Уже какое-то время меня не покидает ощущение слежки. В городе все еще трудно определить, с какой стороны смотрят игроки. А тут, на пустой дороге, кто-то идет за нами. Разминаю пальцы. Я думала, ты давно заметил, Виви. Послышалось ломание ветки, и очень громкое, сука. Погодите, знакомый голос, выходи, мы тебя видим. Напряжение чуть спало, ведь почти спотыкаясь к нам на свет выходит. Здоров, потирает щеку Репрован. Вот уж кого я не ожидал увидеть. Ее переносица обмотана тканью, щеки красные от стыда, нервно притоптывает. Привет, говорю, да я, дергаю бровью, и в первый раз услышал. Твоя подруга, завела альбиноска руки за спину. Сложно сказать, прочищаю горло, если хочешь еще дуэли, сейчас мне некогда, пф, ха, ха-ха-ха, наигранно, нервный смех, да ты и так отымел половину города, присвистывает, показывая отсутствие зуба, кхм, подходит ближе, вроде руки на виду, стражи нет, вот, протягивает ладонь, платочек, тот самый платочек, что я подарил побежденной дважды, он выстиран, чист, даже вкусно пахнет. Какой шанс, что твои дружки сидят в засаде? Прожигаю в ней дыру. Да нет никого. Ей некомфортно. То были мои кузены и друзья друзей. Чешет волосы. Короче, забирай. Между нами же мир. Ага, хм, ладно, щелкаю. Мэри аккуратно утягивает ткань. Всего хорошего. Возобновляю шаг. Виви следом. Шаг-шаг-шаг. Понимаю, что звучит три пары ног. Так, останавливаюсь. Как это понимать? Пф, хе, я тоже взяла заказ, ага, она не может долго смотреть мне в глаза, и, вновь потирает шею, я знаю дорогу, бывала там, когда она смущается, выглядит даже мило, объединимся, звучит как план, изобразила альбиноска мыслителя, как очень-очень-очень хреновый план, глава 19, связь часть 1, и все же должна признать, по итогу мы втроем свернули с основной дороги, Репра указывает путь, и, судя по описанию, на это приключение у нас уйдет весь день. И да, девушка очень быстро расслабилась, болтая без остановки. Что рыжая крута как бубенцы дьявола. Па, бьет по воздуху. Засадила мне по лицу, что я чуть с Марией не встретилась. Кивает. Да и ты, кхм. Снова смущение. Хорош, алый принц. Вот такие должны быть игроки. Лично я не горжусь тем ударом. Горячие напитки слишком страшная сила. Тебе нравится насилие? Холод в голосе Виви каждый раз вводит в секундный ступор. Непривыкшая Ван постоянно думает, что альбиноска зла на нее. Да не, просовывает беззубые руки под подтяжки. Только сейчас обратил внимание на них. Но это кредо шутов. Выпячивает грудь. Веселится на полную. И хорошая драка даже без духов к тому относится. Я думал, суть шутов в искусстве. Перешагиваю корягу. И это умею. Ха. Спотыкаться Репра. Сук, это корень дерева, обходит Виви, да сучья деревяшка это, ха-ха-ха, хе, кхм, на нашем спокойном фоне Репра самая громкая, ей очень некомфортно, так почему она так рьяно хочет идти с нами, я все еще ожидаю ловушки, а Коста, вновь прокашливается, можно же просто Коста, можно, киваю, есть, тихо порадовалась серая, сжав кулак. Что за реакция, КХМ? Значит, ты пользуешься только прокаженными? Как прокаженный я чувствую с ними связь, сухо отвечаю я, указывая на одну из сторон своего лица. Да, искреннее удивление, никогда не смотрела на это так. Она прикоснулась к своему животу, но они же безумные твари. Поравнялась со мной, видала у другого картежника, так тот чуть не откинулся, призвав красного безумца. А кто сказал, что все мои духи дались мне легко? Выдавливаю улыбку. У-у-у, все больше я ощущаю, будто у меня появилась фанатка. Фанаты так и появляются, ты ломаешь им нос, а они превозносят тебя. Эх, репри точно надо в шуты. Ну гений не иначе. Хе-хе, смотрит на альбиноску. Тем временем мы вышли на пустырь. Голая земля с небольшими клочками травы. Зато небо чистое. Вдалеке виднеется черная туча. Ветерок качает волосы. А ты, Виви, просто хотела поправить альбиноска вежливое обращение и поняла, что его нет. А, ты уже, кивает. Слушаю. Ты странная. Трет нос Ван. Откуда прозвище Белая Лилия? Тут и мне стало интересно. Теперь вдвоем с Серой смотрим на принцессу шутов. Моя первая картина. Без утайк отвечает Виви. Белые лилии на могиле, Парсия говорил, она разошлась по всей мертвой земле, шуты подхватили, и как-то само собой, белая лилия закрепилась. Ясно, понятно. Сначала активно кивала репра, а потом, мягко сказать, охренела. Стой, погоди, белые лилии на могиле, не сдерживается. А танец дьявола, крик души, сыпет серое названиями. Мои работы. Что за реакция, Ван? Вижу ступор серый. КХМ. Коста, это самые знаменитые картинки. Твою мать, даже я слышала, как крик души купил какой-то богатей из розовых за, считает на пальцах. В общем, там много нулей. Так ты, Виви, знаменита не только как ученица короля, знаменитый художник, наверное. Пожимает плечами. Я просто рисую, а Вики, новая попытка в пародию голоса. Пускай все узнают о новом шедевре. Десятки, нет, сотни дубликатов во все уголки нашей земли. Рука стража протягивает печенье. Девушка берет, откусывает. Как-то так, и тут я вспоминаю, как платил за сладости. То есть ты очень богата, дергаю бровью. Смотрите, опушка. Ускорила альбиноска шаг. Эх, провожу рукой по волосам. Ладно, концентрируюсь на новой попутчице. Она, заметив мое внимание, зачем-то поправила волосы. Рип, да, слушаю. Не дает договорить. Рипра, продолжаю. Этот заказ важен для меня, и раз мы втроем вышли на охоту, отопыриваю палец. Всю награду можешь забрать себе, но смертельный удар должен нанести один из моих духов. Ясно, поняла, легко согласилась она. Ну, как скажешь, так и сделаем. Ага, улыбка. Я тебя не понимаю. Погружаемся в новую тень от деревьев. Почему ты решила пойти с нами? У нас же мир, вспыхнули щеки. Нет, это-то как раз понятно. Ищу суть, но... Просто я подумала. Стучит указательным о указательный. Может потом погуляем? Ну, там, отпразднуем охоту, все дела. Виви дернула головой и кивнула сама себе. Черт, только не говорите, что альбиноска уже все поняла. Ты хочешь чему-то научиться у меня? Это же самое логичное. Да, как будто тонущий бросили спасительную веревку. Да-да, научиться у Алого Принца. Да-а-а, хе-хе, КХМ, я сам еще ученик, выдыхаю, но ты крут как дьявол, показывает большой палец, а у меня остался всего один дух, которого ну никак терять нельзя, ясно. Кстати насчет духов, Виви, она постоянно участвует судьей в моих дуэлях, но за все время так ни разу и не показала свои карты. Лилия, для тебя только Виви, довольно быстро поправила она. Ам, ты будешь участвовать в бою? Какие у тебя духи? Щебет птиц. Крылатые пролетают над головой. Буду. Две. Вилли. Конец ответа. Все? Подключилась Ван. У знаменитой белой лилии всего два духа, других мне не надо. Как отдельное достижение, я начинаю видеть всплески эмоций моей подруги. Неуловимо, быстротечно, доля секунды. Ее ресницы дернулись от злости. Неприятные воспоминания. Дальше несколько часов ходьбы. Один привал, дать отдых ногам. Репра на деле неплохой человек, вспыльчиво, болтливо, живет в большой семье и очень хочет стать зеленой, но неплохая, порой Аджи смешно шутит. Краем зрения мы повстречали местного зверя, Амридан. Четырехкопытная имела две пары рогов, а шерсть столь густая и длинная, будто борода, свисающая с челюсти. Как показался, проблеял и пустился на утек. Еще из необычного, местные деревья опутаны коричневым мхом, оттого кажется, исполины больше, чем нужно, и очень мягкие. Наконец, выглядывая из-за укрытия одного из пушистых стволов, пришли, шепчет Рипра. Она стоит на четвереньках, нависаю над ней, но смотрю прямо. А пятая точка девушки как-то сильно упирается в меня. Как поступим? Крутит картой в руке Виви. Рыбака утащили на дно. Дергаю рукой. Диги наготове. Выманим это существо. Большое озеро кажется тихим, спокойным. Вокруг деревья. Растут камыши, летает мошкара. Блики солнца отражаются на водной глади. Сбоку протекает небольшая река, и сейчас журчание воды единственный звук в округе. Веди, Коста. Повеселела Ван, двигая пятой точкой. Вдох, выдох. Выхожу из укрытия. Диги. Вспышка. Шипение крысы. Лучник. Призывает серое. Воин, лучник. Уровень 2. Скорость, низкая. Сила, средняя. Живучесть, низкая. Защита, средняя. Магия, нет. Клан, клана нет. Слабый и скучный. Произнесла Виви. Ой, да иди ты. Громко шепчет в ответ Рипра. Куда? Моргает альбиноска. Ну, девочки, сосредоточьтесь. Шикаю я. Хы, девочки. Снова покрылись румянцем щеки серой. Я сама выберу момент. Кивнула принцесса, пока не призывая духа. Еще немного посмотрев на озеро. Подбрасываю способность. Зов лидера. Мои карты не повысили уровень. А вот способности. Хе. Зов лидера. Уровень 4. 5 огромных крыс. Из диги дымкой показались собратья в его размер. Еще мгновение. Стали материальными. Вот это уже другое дело. 6 чудовищ рычат в сторону озера. Лидер все равно выделяется прокаженной кожей и зелеными слюнями. Огромные крысы. Значит, и диги считается огромной крысой по меркам игры. А что будет дальше? Не терпится увидеть. К озеру. Командую я. Диги на месте. Са-а-а. Понесся отряд навстречу смерти. Глава 20. Связь, часть 2. Делаю несколько шагов. Прикасаюсь пальцами к загривку диги. Он шипит. Жду. Плохой знак, что теперь я понимаю и его. Или думаю, что понимаю. Лучник Рипры приготовил первую стрелу. Поднял лук, натянул тетиву, выставил руки вперед. Мои крысюки продолжают сокращать дистанцию. Кусочки земли вылетают из-под их лап. Звериный рев, жуткий рык. Виви разворачивает конфету. Са-а! Одновременно и всем скопом прыгают призванные в воду. Конфета закидывается в рот альбиноски. Всплески воды подобны маленьким взрывам. И, хм, дергает Виви бровью. Ничего, вообще ничего не происходит. Переглядываюсь с девушками, Ван пожимает плечами. Ведь теперь мы втроем смотрим, как выводок огромных крыс, работая лапками, плавает по озеру. Только морды видны. Может, оно спит? Прижала серая руку к спине лучника, стоит за ним, как за щитом, выглядывает. А может и нет никакого чудовища. Кивает Виви, перегоняя конфету из одной щеки в другую. Может, рыбака убила сама заказчица и решила это скрыть таким способом. И ты говоришь об этом только сейчас? Раздраженно выдыхаю. Так только сейчас и подумала. Тычет себе в висок. Черт, еще немного жду. По-прежнему тишина, нарушаемая плавающими крысами. Им что, весело? Расслабляю плечи. Досада, зря потраченное время. Но вот, опираясь о трость, хочу отозвать Диги. В момент, когда карта зажата двумя пальцами, Виви раскусила конфету, а за этим громким хрустом, я расслышал хруст ломающейся ветки где-то сверху. Мои глаза расширились от удивления. Капля пота скатилась по виску. Мгновение. В сторону, Диги. Кричу. Са. Крыс рывком сшиб меня с ног. Хра-а-а. На место, где я стоял секунду назад, приземлилась худая тварь, вонзив острые когти в землю. Ра-а-а. Светоходящий данок. Наконец узнал я цель нашей охоты. Прокатившись по земле, немедля перехожу в присядь, вонзив трость в землю. Охренеть. Огонь. Указывает Рипра пальцем. Выстрел. Стрела угодила в спину твари. Ра-а-а. Данок. Разновидность вымирающих кровососущих. Именно их до прихода клана красных величали вампирами. Гуманоид черного цвета. Грубая плоть походит на застывшую глину, морда летучей мыши с рядом острых зубов. Болезненная худоба, конечности длинные, оттого монстр горбится. Еще должны быть крылья, но я вижу два маленьких обрубка на спине. Кто-то уже сражался с этим чудовищем. Отсек ему нужное, но не доделал работу. Прекрасно. Расплываюсь в улыбке. Свирепая, сильная душа. То, что нужно для карт. Упырь набросился на лучника. Повалил, шквал ударов. Черт. Не знает Ван, что делать. Животный натиск. Повышенный уровень способности заставляет Диги стать снарядом. Доля секунды. Крыс влетает в кровососа. Да так сильно, что последний полетел в дерево. «Мать твою!» Только и успела Серая отпрыгнуть в сторону, что ее не убило. «Цела?» «Тфа!» Набрала в рот грязи. «Пока да!» Ползет. Ядовитый плевок. «Сжигаю новую!» Зеленый выстрел тоже попал, но тварь среагировала слабо. Тряся всем телом, сбрасывает стекающую жижу. Из озера уже мчит маленький отряд. Пытаюсь придумать план. Вспоминаю из книжек «Слабости до ноги». Но когда все было придумано, Виви спокойно выходит на самое видное место. «Ра-а-а!» Выбрала тварь слабого. «Виви!» Испугался я. Альбиноска хлопнула в ладоши и развела руки. В обеих теперь красовались карты. «Сестры!» Прошептала она. Две вспышки призыва слились в одну большую. По обе стороны от белой лилии показались два скелета. Нет плоти и кожи, а движение стойко выдает в них женщин. Две сестры-близняшки, укутаны в ткань. Черные волосы все еще пышут жизнью, у одной коса через плечо, у другой длинные локоны. Нижняя часть лица закрыта полупрозрачной шалью, глазницы залиты зеленым светом. Они словно ожившие, восточные принцессы. Тьма Ли, уровень 7, скорость легендарная, сила средняя, живучесть низкая, защита низкая, магия высокая, клан шуты принцессы. Ли стоит по левую сторону от Виви, сжимая обратным хватом кинжал в левой руке. Тьма Ви, уровень 7, скорость легендарная, сила средняя, живучесть низкая, защита низкая, магия высокая, клан шуты принцессы. Полностью идентичная по характеристикам Ви, стоит по правую, сжимая кинжал в правой руке, и вправду как сестры. Тьма, очень редкий тип карт, по праву занимающий второе место среди игроков, как самые опасные в использовании. Вот только почему, пока не знаю. Ра, переборол Данок страх перед вспышкой, снова рвется в бой. Никаких слов, никаких приказов. Виви молчаливо сожгла две карты способностей. Сестры дернули руками, и с их пальцев сорвались призрачные цепи, металлу переливается тьмой. Единовременное движение, звон колец, лязг металла. Иррррр, упал Данок, окутанный ими, собирая под грудью горсть земли. Альбиноска щелкнула. Ли и Ви сорвались с места. Прыжок. Кинжалы пришпилили руки твари к земле. Потекла кровь. Все произошло так быстро, что только сейчас мои крысы подошли вплотную. Я заворожен, удивлен. По возможности, Виви, под твоей ответственностью, ты издеваешься, а Вики. Белая лилия. Принцесса шутов. Сильнее всех, с кем мне доводилось сражаться за этот месяц. Альбиноска покосилась на меня. Чего стоишь? Опомнившись, указываю на тварь. Жрите его. Спускаю голодную ораву. Ви или, обратившись дымкой, вновь встали возле госпожи. Цепи пропали. Да уже и не важно. Кровососа облепили крысюки. Рвут, кусают, обгладывают. Душераздирающий визг умирающего продлился всего минуту. И когда Диги победоносно поднял морду, сжимая в пасти оторванную руку, в его тело потекла чужая душа. Прокаженный, Диги, уровень 4, есть уровень, нужен еще один, еще немного. Через пару секунд, когда все призванные вернулись в карты, хорошо сыграно, протягивает Виви руку помощи Ван, КХМ, принимает та. Я думала, что ты сильный игрок, но такое, отряхивается Серая, две семерки, охренеть. Похоже, мы были лишними в этом заказе, да, улыбаюсь я. Почему, моргает Белая, без тебя меня бы тут не было, я же, кивает. Помогаю. Еще как помогаешь, Виви, благодарю. Альбиноска потупила взгляд. Всегда пожалуйста. Отвернулась полностью. Ну-с, руки в бока от Ван. Как ни крути, а победили. Ха-ха-ха. Хе-хе. Я, конечно, опять была бесполезна, ага. Приподняла палец, но будет мне наукой. Ха-ха-ха. О, считай, талисман на удачу. Разбежалась. Смеюсь и я. Ха-ха. Ха-ха. Ха. Изображает Виви смех. Готов поклясться. Тень улыбки мелькнула на ее лице, тень, которую пока не увидела небо, но увидел я. Обратный маршрут, как принято, казалось, прошел быстрее. Репро не умолкала, а я, не выдержав, действительно дал ей несколько советов. Рассказал про паттерны, про то, что стоит подтянуть рефлексы на использование способностей. Обычная база, которую Ван поглощала как святое писание. Все же учитель в нашем ремесле чертовски важен. Теперь осознаю в полной мере, и вновь благодарю Асити. Спасибо, что ты есть у меня. Куда пойдем? Подлетела к нам Серая, когда сдала заказ. Уши твари стали доказательством. Угощаю. Покидывает мешочек серебряков. Ты и вправду хочешь? Опираюсь от трость. Само, собой. Щенячий взгляд. А вы, смотрю на Виви. Все эти дни ты работал без отдыху. кивает альбиноска. Мисс Сити заставляет потеть только больше. Чего? Скривилась Ван. КХМ. Прочистил я горло. Тогда ты с нами, мисс художница. Хитрая ухмылка. Если хочешь. Не стала она спорить. Глава 21. Теперь это личное. Как говорится, на ошибках учится, и потому свою меру я более-менее определил. Забурившись. Ха. В ту же самую таверну, сидим в углу, потягивая холодное. Да ладно вам, хозяйка, улыбается Репра. У нас все нормально, никаких драк. Ведь сама хозяйка, начищая бокал, сверлит ее взглядом. Злая тетка, тебе повезло, что в скрипку и кружку после той ночи. Делаю глоток. Поступила солидная сумма на восстановление. Оглядываю славное поле боя, следы все еще присутствуют. Наспех приколоченные ножки, склеенная посуда, закрытая картинкой дыра, и та самая трещина на балке. Ну, а Сити не пожадничала. Думаю, как остановим повстанцев, все будет лучше прежнего. Слушая смех вокруг и легкую музыку, не спешу опускать кружку, я задумался, смотрю в одну точку. Остановить повстанцев, ХМ, только вдуматься. Игроки ведут эту незримую войну, и попутно сражаются друг с другом. Теперь и я часть этого, в самой гуще, или еще глубже, а такие как Ван. Смотрю на нее, ну вот так я и получила лучника, рассказывает она историю альбиноски. Это все еще очень скучно, отвечает та, делая маленький глоточек. Для Ван все гемблеры просто играют в игру, опасную, смертельную, но все же. Ты опять загоняешься, довольно бодро оттопырила мизинец в мою сторону Виви. Она читает мысли, нет, еще глоток, просто думаю про эшафот, ага, я думал, под действием алкоголя что-то поменяется в альбиноске. Самоконтроль у нее, мое уважение. Ах, эшафот, развалилась на стуле Репра, затем села ровно. Поскорее бы, я несколько месяцев репетировала номер, а вот эта девушка напилась быстро. Виви, Коста, то на одно, то на другое. Тоже участвуете? Придется. Пожимает плечами белая, не то слово. На мгновение достаю листочек из кармашка. Сам король вручил мне этот стих. Прячу обратно. Пришлось выучить. Ао, поэзия, мечтательно произнесла Ван. А чем он? МММ, почему стало так стыдно? О любви, ответила за меня Виви, и очень мило икнула. Простите, ха-ха-ха, Репра, обхватываю кружку двумя руками. Можно вопрос? Конечно. Хотела та сделать глоток, но почему-то дернулась, немного пролив на себя. Сук, КХМ, слушаю. Как же ее радует, когда я обращаюсь лично к ней. Почему ты хочешь стать шутом? Опадает локон волос на мое лицо. Так тут все просто. Сжимает кулак. Монеты, слава, статус. Разве нужны иные причины? Жить лучше, стать немного выше других. Надувает щеки, дует. Конечно, цель неблагородная, да и дьявол с ним. Пышет жизнью серая. Я хочу окраситься в цвет, чтобы моя жизнь стала лучше. Чтобы я могла говорить на равных, говорить с другими. Засмущалась, ни о чем не жалея. Например, признаться кому-то в чувствах, будучи весомой фигурой, спокойно произнесла Виви. Ха, очередная попытка в глоток провалилась. Как, как гипотетический пример. Ага, гипотетический, улыбнулся я. Вот поэтому у тебя мало друзей, кивнула альбиноска. А не, все же изменения в поведении есть. Под давлением градусов, Виви становится чуть язвительней, но вроде ей весело. В общем, хлопнула по столу Ван. Я стану шутом. Поднимает кружку. За лучшую жизнь, господа картежники. За лучшую. Тихонько и одновременно поддержали мы с Виви. Погорела и окутала ночь. Я в полном порядке. Ван тоже бодрая. Даже бодрее, чем обычно. И не нужна никакая драка, чтобы было хорошо. Мне. Икает альбиноска. Нужно немного помочь. Качается. Я помогу. Беру ее под ручку. СП. Ик. Спасибо. Посиделка как надо. Есть что-то красивое в улыбке Репры. Она совсем не стесняется из-за отсутствия зуба. И теперь, когда лицо не искажено гневом или печалью, да, мы можем стать друзьями. До встречи, будущий шут. Киваю я. Ага. Потирает нос. Коста, топчется на месте. Я это, хотела сказать. Что делать, когда тебя тошнит? Вклинилась Виви. Немного теряюсь. Тебе плохо? Нет. Втягивает воздух через ноздри. Да, все нормально. Хочу домой. Смотрю на Ван. Та, покачав головой, ладно, идите, улыбка, еще увидимся, ускорила шаг, но напоследок остановилась, показав бицепс, как-нибудь сразимся, Лилия, Алый Принц, у меня еще все впереди, ха-ха, качаю тростью, Серая скрылась за поворотом. Спать? Соприкасаюсь плечом о плечо спутницы. Спать! Уже хочет закрыть глаза. Неспешно и без проблем добираемся до поместья. Но когда старый шут, он же дворецкий, открыл нам дверь, оглядываюсь через плечо. После разговора с Виктонной меня не покидает чувство лишних глаз. Игроков в округе слишком много. Благо в этот раз тревога отпустила на половине пути. Заходим в главный зал. По нему как раз проходила госпожа Перу. Вы поздно, молодые птички. На ней только халат, да такой, будто не по размеру. Увесистая грудь просится наружу. Усилие воли позволяет не пялиться. Хорошая охота. Встряхиваю Виви. Она уже примастила щеку к моему плечу. А где? Больше никого не видать. Мой сын репетирует в одном из театров. Пристально смотрит зеленые зрачки. А мисс Сосити и король. Долгая пауза говорит лучше любимых слов. Они работают над планом где-то в городе. До утра я предоставлен сам себе. Понятно. Киваю. Доброй ночи, госпожа Перу. Тебе не будет одиноко? С полоплечья халата. Ам. Хе-хе-хе. Просто шучу, юноша. Шутека. Идет дальше. Но в каждой шутке. Поднимается по лестнице. Только этого мне не хватало. Миссис Горн, конечно, женщина, КХМ, большая. Картинки в голове сами рисую кто, чего не надо. Коста, напоминала о себе Виви. Да, возобновляю шаг. Мне что, нравятся женщины постарше? Не, лучше Осити нет никого. Нахожу комнату альбиноски. Она большая, наверное, раньше тут жило несколько служанок, а теперь покой принцессы. Две кровати создают одну. Несколько шкафов, разрисованная картина какого-то рыцаря, много испорченных и сломанных холстов, и только один стоит на подставке, закрытой тканью. Виви буквально падает на перину, зарывшись в подушку. «Ты только не смотри», — поворачивает лицо, взглядом указывая на тайну, и в мыслях не было, улыбаюсь. «Ладно, и мне пора», — разворачиваюсь. Девушка успела схватить меня за руку. «Виви, посиди со мной немного, пожалуйста». Голубые глаза, белые ресницы, длинные локоны, и вправду кукла, печальная и красивая кукла. Нахожу стул, пододвигаю ближе к кровати, сажусь, кладу трость на колени. Я не хотел ничего спрашивать, просто моей подруге не хотелось засыпать в одиночестве. Но девушка нарушила тишину. Вилли снимает обувь, накрывает себя одеялом. Они и вправду мои сестры, бывшие сестры. Чуть наклоняюсь, слушаю. Помнишь, я говорила про связи? И как порой их используют ради карт, помню, моя мать, открывается Виви, часть алкоголя способствует этому, а другая часть, друг, что желает сблизиться, она хотела собрать руку из членов собственной семьи, всех нас, черт, папа, бабушка, три дочери, сжимает она простыню, она воспитывала нас, как будущее оружие, ее не интересовали наши оболочки, только души, прикасаюсь к ее пальцам, еще мгновение, и она переплетает их со своими. Сначала был папа, потом бабушка. Затем Ли, Ви дала отпор и тоже погибла. А Вики, киваю сам себе. Я все еще не знаю, почему он ворвался в ту ночь в наше родовое поместье. Почему хотел покарать мою маму. Глаза закрываются. Она успела захватить отца и бабушку. Легкий выдох, слезинка по щеке. А затем Парси отдал мне две карты. Они все еще здесь. Милая, они не ушли. Виви уснула. Ручка обмякла. Аккуратно отпускаю, поправляю одеяло. В ту ночь Виви захватила души сестер и начала свой путь гамблера, а первый противник на этом пути стала собственная мать. А Вики не смог оставить девушку, взял в ученицы. Вот о какой ране он говорил, вот от какого шрама пытается излечить искалеченную. Мир черных карт, ужасное место, тут завиток права, но это не все, что в нем есть, не все. Уснул я быстро, и если бы знал, что принесет мне новый день, то задержался бы в грезах подольше. Мир черных карт. Оглушительная новость быстро пролетела по маленькому городу. Лично Осити подняла меня. Злая, холодная, готовая убивать. Все эти чувства накрыли и меня. Я закипаю от ярости. Я ищу виноватых. Я стою в подворотне недалеко от кружки и скрипки. А Вики говорит со стражей. Осити позади меня. А я смотрю на холодное тело Репры Ван. В груди рана от клинка, одежда потрепана. Пустой взгляд смотрит в никуда. Она сражалась за свою жизнь. Хотела. Она хотела. ТЦ. Сжимаю зубы. Коста. Сделала шаг вперед Осити. У меня еще все впереди. Эхом звучит голос погибшей. Как? Что произошло? Сжимаю до красноты трость. Ее нашли на рассвете. Закурила Верда. Судя по тому, что рассказала Виви. Эта девушка. Подглядывает на меня. Видит, как мне плохо, подбирает слова. Видимо, когда вы расстались, она заметила слежку за вами и сама решила поиграть в разведчика. Выдох дыма. Увидела то, чего не должна была видеть. Как итог, еще одна затяжка. Это убийство означает, что битва за Погорелый началась. Повстанцы начинают действовать. Скривилась. Сколько раз я уже видела подобное. А я замечаю из-за порванной одежды Ван след краснохватки. Небольшая линия, будто пояс вокруг живота. Она была прокаженной. Скрывала это, но тянулась ко мне. Даже такие, как мы, можем стать кем-то. Нет, я не позволю твоей истории закончиться так, Рипра. Только не так. Движение руки. Мэри протягивает пустышку. Кван. Отступил Асити. Действуй. Вдох, выдох, захват. Кричу я. Глава 22. Новые клятвы. Люди на улице не видят происходящее. Все происходит в тени, глубоко во тьме. Силуэт в лучах света. Формирование фигуры. Сначала призрак, затем физическая форма. Передо мной стоит прокаженная девушка, как и мясник, как и Мэри. Вся кожа стала одной краснохваткой. Глаза Рипры завязаны тканью, из-под которой текут кровавые слезы, пропитывая белую повязку алым. Та же полоска ткани на переносице. И ниже еще одна, на шее, затем еще и еще. Все тело духа покрыто бинтами. Они прикрывают грудь, женское, руки, ноги. И только видимый порез на животе открыт. Широкая зубастая улыбка. Расплетенные черные волосы, прядями закрывают большую часть лица. И да, смог я выдавить грустную улыбку. Даже в форме духа у нее нет одного зуба. Хе, дьявол. Прокаженный, Рипра. Уровень 0. Скорость низкая. Сила низкая. Живучесть высокая. Защита низкая. Магия очень высокая. Клан, клана нет. Рипра преклонила колено, но в момент, когда показалась наша связь, подняла голову. Ее улыбка такая же жуткая, как у других прокаженных, и все же она очаровательна. Связь, влюбленность. На мгновение закрываю глаза, затем сам подгибаю колено. Наши лица на одном уровне. Я клянусь тебе, Ван, киваю. Я найду тех, кто это сделал, и мы вместе отомстим им. Хе-хе-хе. Растворяется прокаженная дымкой, исчезая в карте. Стало немного легче, так сказать, отлегло, давая немного надежды. Ведь я вновь слышу голос карт. Тихо, еле различимо. У нас еще все впереди. Ха-ха-ха. Четвертый дух. Есть. Выдыхаю. Разворачиваюсь к Асити. Внутри-то стало легче. Да, но снаружи, видимо, зрелище жалкое. Сейчас в переулке только я и она. Верда поймала мой взгляд, немедля отбросив бычок, или ко мне, и обняла. Просто обняла. Даже в момент занятия любовью она никогда меня так не обнимала. Так сильно, так нежно. Люди, госпожа, плевать. Обнимаю в ответ, чуть сжав ее накидку на спине. Простояли так с минуту, голос Вики отрезвил. Идет расследование, говорит он громко зевакам и страже. Любой, кто сунется в подворотню, будет считаться преступником. Но господин Торн, попытался возразить человек Долтона, сказано, слышу угрозу в голосе короля, стоять на месте, больше никто не смел возразить, через не хочу разрываю объятия с любимой, я в порядке, киваю, первый турнир подготовил меня к такому, просто, это всегда тяжело, приподнялись уголки ее губ, ничего не говори, поправляет мои волосы, найдем убийцу твоей подруги, найдем. Теперь вместе смотрим на место преступления. В глазах Верда промелькнула гордость и уважение. Так, что мы имеем? Нависла она над телом. Рана от клинка. Ее ударили со спины. Подключаю холодный расчет. Внимание на полную. Пытаюсь восстановить картину. Мы расстались около таверны. Оглядываюсь. Этот темный закуток противоположно тому, куда она пошла. Иду вглубь. Да, отсюда можно попасть во дворы. Ван увидела кого-то. Последовала за ним. Вместе со Сити шагаем дальше. Обратный маршрут до встречи со смертью. Выходим в небольшой дворик. Домики создают круг. Много окон, могут быть свидетели. Здесь, около нового поворота следы боя, сражались духи. Проводит Сити по стенке домишки. На дереве явные отметины от стрел. Эта девушка стояла там. Указывает пальцем на новый проход. Ее заметили, и тут же завязалась дуэль. Думаю, Рипра потеряла последнего духа. Лучника, соглашаюсь, попыталась бежать, теперь я вижу, почему именно в ту подворотню, это направление до поместья Вастбери, еще очень далеко, но она хотела попасть туда, да, остановилась отдышаться, и тут, врагов было больше, чем она думала, изображаю тростью колющий выпад. Еще один участник этой потасовки пронзил ее со спины. Раз ее душа была на месте, дергает бровью Асити. Действовали быстро, владелец карт скрылся моментально, оставив подельников не игроков. Злая ухмылка, роковая ошибка. Ошибка, поменяй стража, Кван. Хищница взяла след. Пускай незримым наблюдателем будет мисс Ван. Я все понял в тот же момент, и если повезет, наконец улыбаюсь. Дух сам укажет на своего убийцу или причастных к этому. Именно, так и поступаю. Рядом со мной возникла Мэри Рипра. Мэри сделала реверанс. Уступаю, Рипра показала бицепс. Заступаю на службу. Исчезают. Возвращаемся на исходную. Теперь к нам подходит Рики. Скажите, что у вас есть хорошие новости? Руки в боки. Одно известно точно. Отвечаю я. Врагов было несколько. Точно один картежник, остальные не игроки. Веду рукой. Надо опросить ближайшие дома. Не могла дуэль остаться незамеченной. Шелковые займутся этим. Щелкает. Время ускользает от нас. Но благо и мы почти готовы. Об этом позже. Теперь надо. Учителя продолжают разговор. А я выцепил среди толпы Долтона, который подошел только сейчас. Он что-то спрашивает у Виви. Но я смотрю не конкретно на него, но на его пояс. На нем висит брелок Марии. Он всегда там был, ведь точно такой же религиозный знак был у Авиктоны, и такие же штуки носят слуги местной церкви, в частности Заика Ктов. Прямой стрелой двигаю к нему. Кван, наклонилась Асити, шлепнула Авики по плечу. Картежники последовали за мной. Значит, ученик забрал душу убитой, услышал я последний вопрос младшего шута. Наверное, вяло отвечает Виви. Как только моя персона подошла к ним, альбиноска выпрямила спину. Про нее так не скажешь. Но она приободрилась. Мне жаль, Коста. В том нет твоей вины, Виви. Отсекаю возможные терзания, но мы отомстим. Белая кивнула. Я с тобой. Закидывает конфету в рот. Хе. Похоже, ей полегчало. Ученик, что вам известно? Надменно произнес Пижон. Еще раз ты назовешь его учеником. Поняла Асити, что мы подошли не просто так. Да и любимой надоело его отношение. И мы поссоримся, шут. Простите, мисс Асити. Ливерда. Незримая пощечина, которую я наконец дождался. КХМ. Поджал губу Долтон. Кван, сквозь зубы. Ты что-нибудь? Где ты был сегодня ночью, Долтон? Рипра пребывает в спокойствии. Его здесь не было, но что-то не так. КХМ. Как ты смеешь? Дернул тот рукой. Отвечай на вопрос суспиц. Где? Горят зрачки Авики. Король полностью на моей стороне. Если вдуматься. Асити. Парсия. Виви. Мои единственные союзники. Те, кому я могу доверить свою жизнь, не сомневаясь. Я репетировал в малом театре «Амброзия». Хрустнул пальцем. Я знать не знаю эту пустышку с улицы. Ее звали, осекаюсь, Рипра Ван, и хочу сказать, что она полноценный участник своего же убийства. И как было с Мэри во время турнира синих. Зачем показывать все козыри сразу? Я хотел захватить ее душу, но ее уже забрали. Асити даже бровью не дернула. Парсия изобразил печаль. Что ж, жаль. Ты что, говнюк, расслабился? Ее душа могла бы указать на виновного. Да, улыбаюсь. Очень жаль. По итогу Торн и Виви остались следить за процессом. Сейчас тут больше нечего делать. Потому Асити, следуя предупреждению короля о времени, еще потренироваться, киваю сам себе. Это хорошая идея. Выплесни накопившиеся. Плюс надо набрать ей хотя бы уровень другой. И диги ближе всех к эволюции. Остановилась. Принимает футляр от Альберта. Одна сигарета в зубы, а другая была протянута мне. С этого момента ты не отходишь от меня ни на шаг. Волнуется, сильно волнуется за меня. Принимаю курительное. Ты произнесла мое единственное желание. Спичка, огонь. Втягиваю свой первый дым. Он калит, ждет мое горло, заполняет легкие. Чуть закашливаюсь. Но это поистине парадоксальное чувство. Сигарета вредит, одновременно успокаивая чувство. Найдем заказ. А лучше несколько. Новая затяжка. Асити шмыгнула носом. Ты думаешь, Долтон, он не участвовал в ночном налете. Выдох. Но я готов поклясться, что этот аристократ знает больше, чем пытается изобразить. Взгляд на нее. Ты мне веришь? Верда осмотрелась по сторонам. Никого. Вынимает сигарету из моих губ. Сама делает затяжку. И наклонившись целует. От нашего поцелуя исходит дымка. Поцелуй дьявола не иначе. Горечь табака и сладость ее губ. Выпрямляет спину, вернув курево в мой губы. Никогда не спрашивая о таком. Подмигнула. Ведь теперь не только я прыгаю в бездну, Могу рассчитывать на полет не в одиночестве. Возобновляет шаг. Это работает в обе стороны. Как же сильно. Я люблю тебя. Когда мы закончим здесь, обязательно скажу это вслух. Еще одна клятва. Глава 23. Все же, хитрость. Ха. Падает на пятую точку серый игрок. Дьявол. Сжимает кулаки. Бесится как ребенок. Победил Алый Принц. Подняла руку Асити. Благодарю за эту игру. Даю поклон. А остаточная пыль от убитого духа подхватывает ветерок. Дуновение перерастает в мощный порыв. Эх, сказать про заказы было легко, да только не было толковых. Или несколько дней пути, чего мы сейчас себе позволить не можем. Или мелочь по типу крыс в подвале. Нет, не большие голодные чудовища, а просто крысы. Признаю, поверил в себя. Ха, с достоинством принял серый игрок поражение. Раз с заказами не вышло, тогда дуэли, что в Погорелом всегда под рукой. Этот бой прошел за городом, небольшая поляна, и она же пустырь на многие мили во все стороны. Диги исчезает. Незнакомец, имени которого я даже не запомнил, дает поклон и идет к арке ворот вдалеке. Поразительно, как быстро местные соглашаются на полусмерть ради монет. Мотает головой Асити, затем косится на меня. Я сел на траву, бой был несложный, зато третий за сегодня. И все за чертой городских стен, чтобы враги не увидели моего нового стража. Репро два раза участвовала. Надо бы, наверное, радоваться, ведь виден прогресс с меня как игрока. Нулевым духом победить второго и третьего уровневых. Достойно похвалы. А все сама Ван, она маг дальнего боя с очень хорошей выживаемостью. Связь налаживать нет нужды, она полностью лояльна. Вот только мне совсем не радостно. Приди в себя, Кван, соберись. Когда ты так сконцентрирован, села Асити напротив, вокруг только листва да гуляющий ветер, ты по-настоящему грозная сила, улыбка, не подбадриваю или утешаю, но говорю факт, приподняла подбородок, за столь короткое время ты стал лучше, чем многие игроки, ты перегоняешь их на годы вперед, кивает, и как человек, и как гамблер, реши ты окраситься хоть сейчас, думаю, любой цвет принял бы тебя с радостью, выдыхаю. Провожу рукой по волосам и хитро ухмыляюсь. Продолжайте, госпожа, мне приятно. Наглый юноша, ущипнула меня, хе-хе-хе, но, приподняла палец, не наглей, изгибаю бровь. Диги сейчас победил, а ты все еще не выбрал ему новую способность после охоты на кровососа. Вот дерьмо, точно, Асити ведет рукой, я подожду, сейчас надо сделать выбор дважды, за крыса и за первый уровень репры. Приступим. Прокаженный, Диги, уровень 4. Бешеная злоба. Пораженный мозг прокаженной крысы не ведает страха смерти, выкидывает все ненужное, оставляя только желание убивать. Уровень 1. Иммунитет к ментальным атакам, 1 минута. 2. Первоблаго. Плоть врага насыщает, придает сил мерзкой твари. Уровень 1. Особая атака. При попадании эффект исцеления, заживление легких ран. Тут обе чертовски полезны, но пока подобие гипноза я видел только один раз, и тот был от голодной пасти. Хм, само исцеление во время боя полезно. Да вот попадись дух волшебник, и это будет конец. Выбираю бешеную злобу. Теперь Ван. Прокаженный, репро, уровень 1. Стиль ее боя похож на забытую Рамону из турнира беспризорников. Кровавые сгустки срываются с ее пальцев, обращаясь острыми снарядами. Оглядываюсь. Хе. Чистое поле не совсем чистое, всюду ошметки засохшей крови, танец во смерти. Прокаженная чудачка использует свои творческие таланты во благо убийства. Уровень 1, особая атака, количество 2. Эха, это все описание блеск. Жаль, я не успел услышать, каким именно творчеством занималась Ван. Ну, судя по названию способности, это были танцы. На поклон, предчувствуя скорую гибель врага хозяина. Прокаженная наносит сокрушающую атаку, добивая ничтожество. Уровень, уровня нет. Добивающий прием. Асити как всегда быстро уловила мое непонимание новой диковине в способностях. Добивающие. Опирается о руки, вдыхая полной грудью. Эти карты не имеют уровней, ведь единственное их предназначение – моментально убить противника. Расстегивает одну пуговицу блузки. Их запрещено использовать в несмертельном бою. А как понять? Дух сам тебе просигналит. Когда может применить этот прием, снова поднимает палец. Добивающие способности уникальны еще тем, что не выберет и ее сейчас, она снова может оказаться при новом выборе. Понятно, тогда тут нечего думать. Надо снаряжать репру атакующими картами, а добивать можно и без них. Пока что, танец во смерти. Готово. Выдыхаю через нос. Дьявол, хочу покурить. Поздравляю тебя, Коста, похоже, ты получил вредную привычку. Ну что же, поднимается Верда на ноги. Рука помощи. Пора провести эволюцию. Думаю. Принимаю. Тоже встаю. Мы успеем выцепить еще игрока в городе. Нет. Злая улыбка. Ради тебя. Чмокает губами. Я готова немного сжульничать. Но, как говорила, это получится сделать только один раз. Не поним. Понял. Сразу понял. Дуэль с Рики. А теперь дуэль со мной. Новый порыв ветра. Она придерживает волосы. Количество очков за победу надо мной хватит, чтобы крыс получил новый уровень. Это. Нахмурился я. Кто сказал, что я отдамся тебе просто так? Облизывается. Аренный круг уже готов. Мы сидели прямо в его центре. Но не духи будут сражаться. Щелчок. Широко раскрываю глаза. Показался Альберт. А в его костлявых руках. Хотела вручить более торжественно. И да, я забрала твой заказ этим утром. Подсказал Парсия. Но случилось то, что случилось. Тесак, самый настоящий боевой тесак. Уплотненная ручка чуть длиннее нормы, наточенное, широкое лезвие. Сверху обрамлено будто металлической лозой. На самом металле надпись «Приговор». Почти топор, а все еще оружие мясника. Альберт преклонил колено, протягивая оружие смерти. И когда мои пальцы сжали рукоятку, рука наполнилась силой. Незримо, но чувствую, как все мои прокаженные духи стоят вокруг меня. Алые чудовища радуются, зубастые улыбки. Они одобряют этот выбор. Вмах. Рассекаю воздух. Тихий звон самой остроты. Еще один бред сумасшедшего. Это оружие хочет крови, оно готово выносить. Приговор. Отличное название. Отходит Осити к краю арены. Техника Мради. Это безумие во плоти. Это ставка. У нас мало защиты. Хе, никто не запрещает ее надеть, но в том вся соль. Облизнулась. Сражаясь бок о бок с духом, ты показываешь всем вокруг, насколько ты готов смотреть в лицо смерти. Уважение. Рапира покидает ножны. Коста, ты смотришь на нее, Альберт остался на месте, якобы именно он участвует в бою. Я смотрю только на тебя. Появился Диги. Шипит. Послушно встал рядом с дворецким. Духи зрители, мы участники. Кольцо судьи дало свет. Никаких правил или рамок. Все это не имеет значения. Смотрим друг на друга. Последний порыв ветра стал самым сильным. Сигнал. Откидываю трость. Ха-а, а-а. Сорвались мы с Осити со своих мест. Вы потрапиры. Блокирую. Искры. Верда тут же делает подсечку. Наученный. Поднимаю ногу. Контратакую. Рассекающий сверху вниз. Тесак вонзился в землю. Осити рывками отошла назад. Движение дуэлянта. Новый рывок. Снова и снова мы обмениваемся ударами. Она быстрее, но моя защита не уступает. Мы можем убить друг друга, ранить, покалечить. Блок. Разворот. Наотмашь бью рукой. Осити успевает блокировать. Бьет в ответ ногой. Скольжу назад. Сейчас мы не любовники, не друзья и даже не игроки. Учитель и ученик. Она позволяет мне по-настоящему выплеснуть эмоции. Жесткая ласка. Кха. Порезал рапира мое плечо. А-а. Беру размах. ТС. Локоть Осити покрылся порезом. Скрещиваем оружие. Напираем друг на друга. Шанс. Делаю полшага назад. Из-за отсутствия сопротивления, Верда на долю секунды накренилась вперед. Тесак целится ей в шею. Еще мгновение. Застывает. Пот покрывает кожу. Дыхание чуть сбилось. Приговор в сантиметре от нежной плоти. Острие рапиры стучит по моей ляжке. Ничья. Улыбнулась Осити. И вместе с тем, прямо с лезвием ушей, ничего не боясь, подается вперед. Сдаюсь. Шепчет мне в губы. Победитель Алый Принц. Опускаю руку с оружием. И теперь я, схватив за ее воротник, пылко целую. Спасибо, что ты есть у меня. Хотя бы это, обязан был произнести не только в своей голове. Рапира падает на землю. Осити отвечает на поцелуй, прижимает ладони к моим щекам. От совсем уж неуместной сцены, раненые, уставшие, мы были готовы заняться этим прямо здесь. Са-а-а, нас отвлек рык Диги. Вспышка. Прокаженный, Диги, уровень 5, эволюция, воин прокаженного выводка. Альберт вернулся в карту, мой крыс утопает в пелене призыва, слышится хруст костей, смещение плоти, силуэт, встает на две ноги, и к нам на поляну уступает гуманоид, Диги, Саа, человекоподобный, как сгинувшие оборотни из старых сказок, прокаженный крыса-оборотень, руки и ноги покрыты шерстью с прорехами краснохватки, голова стала меньше, на торсе виднеются обнаженные мускулы. Ярко-алые глаза горят огоньками. Проведя когтями о когти, преклонил колено. Ты и я, друг, киваю. Покажем им, что мы еще чего стоим. Хе-хе-хе. Никогда не слышал, чтобы смеялась крыса. Жуткая штука. Но все мы, все, кто несет в себе следы краснохватки, нам только и остается, что смеяться. Поздравляю, аплодирует Осити. Затем зажимает рану. Надо подлатать друг друга. Играет бровью. Теперь мой алый зрачок больше не прячется за веком. Я смотрю на мир в оба глаза. Только вперед. Глава 24. Еще немного. Приближаясь к городским воротам, все же не смог не выбрать маршрут, приближенный к конюшне. Сегодня лошадки паслись под стенами Погорелого, и только один довольствовался загоном. Кто? Догадаться несложно. Привет, Бальтазар, будто почуяв меня задолго до прихода, уже стоял впритык к забору, а теперь тянет морду. Рада, что у него все в порядке. Хочет приблизиться Сити. Конь клацнул зубами. Напомню, что я тоже помогала. Искренне возмутилась любимая. Она друг Бальтазар. Хочу погладить гриву и вижу, что на моей ладони кровь. Животинка аккуратно обнюхала мою кисть. Фыркнул. Затем заржал. Ам, что за ритуал? Улыбаюсь. Стоп. Всмотрелась Осити внимательнее. Все же подошла, встав по правую руку от меня. За краснохваткой сложно разглядеть. Прищуривается. Но Бальтазар породы физиам. Снова поморщилась от раны, но интерес переборол неприятные чувства. Темные физиам. Физиам. Физиам. Вспоминаю. Рисую в мыслях свою любимую книгу, открываю ее. Первая страница, 10-я, 31-я. Вот оно, 68. Физиам. Боевые скакуны, выведенные при сотрудничестве красных и синих, изначально их растили ради карт, но потом пришло осознание, что и без того эта порода – идеальный напарник. Преданные, умные, выносливые. И самое главное – память крови. Если физиам запомнит запах крови, он всегда сможет найти хозяина. Бальтазар только что запомнил меня. Он отринул прошлый след, забыл того, кто бросил. Немного думаю, Осити. Очередная плохая идея. Ох, не смотри так на меня, Коста. Сама смотрит мне в глаза и больше не может сопротивляться. Ладно, хорошо, выдыхает. Мы заберем его с собой. Расплываюсь в улыбке. Аверда потупила взгляд. Хаем, будет кому нести поклажу. Бальтазар фыркнул. Вот это точно не обсуждается. Нашла картежница контакт с прокаженным. В этот момент дверь в домик коневода открылась. Доля секунды. Я среагировал на уровне инстинктов, ведь первый, кто вышел из здания, был священник из паствы Ктафа. Брелок Марии сверкнул на солнце. Аси, шепотом произнес я, перепрыгивая оградку. Осити, не задавая вопросов и не растерявшись, тут же последовала за мной. Мы оба прильнули к стене дома. Священник повел головой, видит только Бальтазара. Умный жеребец остался на месте, специально заблеев погромче. Хаем, слышу звук шагов. Все в силе? Спрашивает кого-то. Да-да. Второй голос, очень молодой. Не коневод, его сын. Я все сделаю. Хлопок по плечу. Мария рада помощи ее детей. Шуршание одежды. И воздастся всем по заслугам. Во имя света. Склонил юноша голову. Слушаем, как отделяются шаги. Сын коневода зашел обратно в дом. Что мы только что услышали, обдумывает Верда. Считай это моей интуицией, киваю. Но с местными приверженцами Марии, что-то не так, а мы вроде как сражаемся с повстанцами. Мрачная ухмылка. И когда кто-то ведет себя подозрительно в городе, где собираются эти мрази, хрустнула пальцем. Предателей больше, чем мы думали. Я почти уверен в этом. Ктов, завиток и все служители церкви, на стороне врага. А Виктона, почему ты пыталась завербовать именно меня? Если Долтон уже с вами или был более легкой целью, почему я? Ведь эта попытка как раз и начала цепочку противостояния. Ты сделала ошибку. Завиток стоит напротив окна, смотрит на людей, что потоком двигаются по улице. Женщина гладит кольцо на пальце. Полностью поглощенная своими мыслями, она и позабыла, что в комнате не одна, а Виктонна. Грубый, мужской голос. Ау, ты еще здесь? Улыбка. Собрание закончилось. «Разве тебе не надо поспешить?» – разворачивается. Картежники вот действуют, и зная, что их возглавляет Парсия, цокает. Шансы на успех стремительно приближаются к нулю. А кто в этом виноват? Скрытый за мантией сжимает кулак. В ком проснулась сентиментальность? Из-за тебя они что-то заподозрили. Встает. Слово. Дружба как-то не кстати всплыла в твоей черной душе. Аккуратней, Мигдал. На мгновение потемнела комната неестественной тенью, но быстро исчезла, когда женщина выдохнула. Да, признаю, когда я услышала, кто сопровождает Осити, стучит тростью. Эх, ты прав, Не моя обязанность спасать потерянных родственников своих друзей. Друзей. Смешок. У этой бешеной суки нет друзей. Думаю, узнай она, кто погибнет в этом городе, то просто бы пожала плечами. Ну, тьма протягивает сигарету. Спичка, огонь, дым. Этого мы уже не узнаем никогда. Чита Коста притягивает неприятности. Еще затяжка. Удивительно, как тесен мир. Немного тишины. Плечистый мужчина идет к выходу. Взрыв произойдет в середине эшафота. Кладет руку на ручку двери. Долой принцессу. Долой карты. Вернулась завиток к окну. Долой эту жизнь. Незнакомец ушел. Дымок через ноздри. Больше не хочу. Ф-ф-ф. Потерпи. Зашивает мне рану Асити. Сегодня ночью вернемся в конюшню. А Вики уже в курсе. Мы в комнате Верда. До торжества осталось 2 дня. А семья Ватсбери, не уверен я и в госпоже Перу. Они ничего не знают. Новый шов. Под пеленой мрака ты. Я и Торн. Виви прикроет. Альберт передает обезболивающее. Глотаю. Все. Готово. Довольно работой. Поглядываю на ее рану. Да, тот же страж сам может помочь Асити. Но, теперь ты. Набрался я мужества. Тут нет ничего сложного. Милая улыбочка. Любимая, руководя процессом, преподает мне новую науку о медицинской помощи. Лекарство, обработка, шитье плоти. Молодец. Ей больно, но она не хочет этого показывать. Знаешь, игривость в голосе. У нас есть время до вылазки. КХМ. Пытаюсь сконцентрироваться. И не хочу произносить вслух то, что меня смущает больше всего. Теперь смущает. А, ты думаешь о Ван? Да, многим не нравится, когда их читают как открытую книгу. Не мой случай. Несколько раз киваю головой. Какую связь эта девушка оставила тебе? Влюбленность. Все еще горечь во рту. Ясно. Уже прошедшая через подобное. Духи не могут ревновать к живым. Коста, по-своему они испытывают эмоции, но они ограничены в них. Делает пальцами круг. Это как пузырь, котел, в котором они варятся сами с собой. Дружба, любовь, ненависть. Все это они способны испытывать к хозяину. Ведет рукой, прикасаясь к моей щеке. Но единожды закрепив связь, она останется таковой. У мясника сначала не было связи, а теперь он слуга. И все твои действия, например как секс, делает акцент. Репри теперь плевать, она с тобой, и одновременно больше нет. Чуть наклоняется, ты не сделаешь ей больно. Она просто дух. Я закончил работу. Но, встает Асити. Что чудно, между духами связи меняются. У них тоже есть связи, удивлен. Про это нельзя нигде прочитать или узнать. На картах такое точно не пишется, только методом наблюдения. Потому те игроки, что сражаются группами, проводят совместные тренировки, чтобы их духи, подружились. Заканчиваю мысль, точно, стукнула кулаком о ладошку. Как пример, Альберт, вновь показался дворецкий. Кван, призови Мэри, исполняю. И для меня было неожиданностью, как я мог упустить этот момент. Прокаженная сделала реверанс костлявому. Тот, прислонив руку к сердцу, поклонился в ответ. Они рады друг друга видеть, а жест дворецкого, и то, как Мэри опустила голову, они, стало как-то неловко, флиртуют, старый ты мертвец, засмеялась Верда, госпожа Мэри украла небьющееся сердечко, Мэри, хочу убедиться, хе-хе-хе, весела прокаженная, протягивает руку, Альберт, немного постояв, ласково берет ее пальцы, будто приглашает на танец, отзываем, как-то так. Плюхается на кровать Асити, и гладит перину. Если теперь тебя больше ничего не беспокоит, на ней и так уже нет половины одежды, черные кружева на груди, щелчок застежки, белье соскальзывает вниз, подхожу ближе, веду пальцем около раны, что сам оставил, прикосновение губ, болит, не совсем, обхватывает руками, тянет к себе, теперь это, приятная боль, заваливаемся на кровать, сначала Асити хотела дикости, пылкости, чтобы она не говорила, это отдушина и для нее, но в этот раз буду вести я, чувства не взорвались потоком, как тихая река, нежная, медленная, любимая удивилась, а потом приняла правила этой игры, наши пальцы переплетаются, долгий поцелуй, а затем, пора отдавать долги пошлой формы удовольствия, опускаюсь ниже, еще ниже, руки гуляют по женскому телу, сжимают грудь, вдыхаю запах кожи, мой нос соприкасается с ее животом, Коста, прочищает горло, тебе не обязательно, ох мертвые боги, впервые я пробил защиту этой женщины, впервые будто я завлекаю, склоняю ее к чему-то запретному, щеки Асити покраснели, не хочешь, поднимаю бровь, хочу, закусывает губу, глава 25, игра в игре часть 1. Коста. Этот отрывистый шепот вырвался у нее непроизвольно и был скорее похож на тихую мольбу, чем на протест.